завершала картину в стиле техносюр и вовсе нереальная деталь. Перед колонной шла плавная полуметровая волна вздыбленного асфальта. Дорожное покрытие вздымалось, будто пластичная, вязкая масса, и, осев позади последней пожарки, снова превращалась в обычный асфальт, грязноватый у обочин и размеченный посередине дорожным пунктиром. Саша подозревал, что это всего лишь иллюзия, но выглядела она вполне достоверно. Во всяком случае, все остальные попятились. Когда волна добралась до поисковой группы, все стало почти понятно. Взыграв ленивыми бурунами, как вязкая от холода вода, волна обогнула сбившихся в кучку людей, оставила вокруг их ног кайму из серой пузырящейся пены и пошла дальше, будто бы потеряв к поисковикам всякий интерес. Зато крайняя колонна легковушек начала забирать влево, словно бы наводясь на обозначенную пеной мишень. Барков расценил происходящее так. Волна, а это, несомненно, была замаскированная голограммой под асфальт армия роботов S2N, обнаружила непосильную цель, и система решила ударить по опасному врагу чем-нибудь более весомым. Ситуация складывается неблагоприятная. Вариант разрешения бегства. Что еще? Сокол, как считаешь? Вариант 2. Снять защиту роботов S4NP. С ума сошел? Вопрос некорректен. Расцениваю его как зачем. Отвечаю. Защита роботов серии S4NP препятствует восстановлению контроля над роботами серии S2N. А как же система? Она не помешает? Для роботов «Сокол» по-прежнему имеет наивысший приоритет. Ага, это хорошо. Не хватает только кода отмены, чтобы воспользоваться этим приоритетом в полный рост. Для роботов S2N в данный момент по приказу системы, вступивших в деструктивный конфликт с роботами S4NP, дополнительных условий не требуется. Они находятся в зоне устойчивого приема коротковолнового радиосигнала. Снять защиту с 4NP? Может быть, лучше убежать? Прогнозирую уменьшение количества исправных роботов S4NP ежеминутно в геометрической прогрессии. Вероятен отказ защиты у всех членов группы. До воспитательного проезда, если очень быстро побежим, хватит? Нет. Тогда и думать нечего. Снимай броню. Но только с меня. Предупреждаю о возможной опасности первой степени с момента отмены защиты S4NP до момента восстановления контроля над роботами S2N. Вероятно, нападение. И долгий будет промежуток между моментами. 5.5 секунды. Я рискну. 5.5 секунд. Вроде бы немного, но это если твой противник человек. Машине достаточные секунды. Едва вокруг Сашиных ног исчезли буруны, с борта одной из зависших над улицей вертушек прострекотала автоматная очередь. Теоретически в роли стрелка мог выступать только очередной боец неизвестной армии, но Барков успел поднять взгляд и убедиться, что в просвете открытой двери не было никого. Однако стреляли оттуда, без сомнений. Пули цокнули по асфальту в метре от Баркова. «За мной!» — крикнул Саша и бросился бежать. 3 секунды. Невидимый стрелок подкорректировал прицел. Пули вжикнули почти над ухом. 1 секунда. Направо, за угол длинного дома. Тупой толчок в плечо. Тротуар ушел из-под ног, и Барков рухнул ничком. Левая рука онемела. Саша скосил глаза. По плечу расползалось красное пятно. «Контроль восстановлен. Опасность 2-й степени. Повреждение левой верхней конечности. Кровотечение 3% от общего объема крови в минуту. Требуется восстановление целостности сосудов, мышц и костной ткани». «Спасибо за подробности». Саша сел и поморщился от разливающейся по телу тупой, ноющей боли. А лечебной программы в этих нанопаразитов не заложено? Технологические линейки S1N и S2N такой программы не имеют. Поиск программы в сети запрещен системой. Что же ты раньше не продумал этот момент? Не припас программку на черный день. Памяти-то хоть отбавляй. Сейчас бы пригодилось. Вы ранены, подбежал Владислав. Как вы себя чувствуете? Давайте помогу. Нет, стойте на месте. Барков поднялся на ноги, опираясь здоровой рукой о стену дома. Все нормально. Как это могло случиться? Владислав протянул Саше платок. Не прикасайтесь ко мне. Бросьте. В чем дело? Седой слегка растерялся. Считайте, что я для вас заразен. Так было надо. Иначе мы бы не сдвинулись с места, а в конце концов там бы и полегли. Роботы-системы вступили в бой с нашей невидимой охраной. Мне пришлось снять броню и подключиться к системе. К системе? Не волнуйтесь, только к ее периферии. Зато теперь мы спокойно пройдем через весь город. Но что если система все-таки найдет способ отменить ваши полномочия? Тогда пройдете только вы, а последней надеждой человечества станет Тома. Владислав лишь покачал головой. Оставшийся путь до зверинца все молчали. Охраны у дверей секретного подвала не оказалось. Сокол легко открыл замки, и вскоре отряд вырос до 6 человек. Правда, Барков к тому времени серьезно ослабел, и спасенному из застенков Климову пришлось взять его под руку. Предварительно Вася раздобыл где-то аптечку, и Ольга, как тоже пока не запятнанная защитой С4, наложила Саше вполне сносную повязку. Что происходило дальше, Барков помнил не очень хорошо. Кажется, раздобыли машину, и условно вернувшийся в стан системы «Сокол» прокладывал путь. Зато, когда добрались до базы «Одиночки», «Соколу» снова пришлось отрекаться от системы и С2Н и переводить своего носителя под защиту С4. Благо, что поблизости не нашлось новых снайперов-невидимок, и процесс возвращения прошел без потерь. Только затянулся на долгие 5 минут. С третьего раза система, похоже, сообразила, что к чему, и «Соколу» пришлось взламывать расставленные ею препоны. Неявные, все-таки формально «Сокол» оставался для системы представителем высшей инстанции, но достаточно хитроумные, чтобы удержать птичку в клетке и свести к минимуму его влияние на другие элементы. Пока разумные машины боролись в своих высоких техносферах, Барков, полулежа на сидении реквизированной машины, тупо наблюдал, как Владислав тратит драгоценный НЗ из роботов С4 на то, чтобы выручить из бронированных авто сопровождавших Николая бойцов. По пути в Кремль заниматься этим было некогда, а теперь жизни ребят обрели новую цену. Появился шанс продолжить сражение. Это все звучало довольно цинично, даже для войны, но, наверное, иначе бы не получилось. Когда ходоки улетали в Кремль, казалось, что счет идет на секунды, и пожертвовать несколькими парнями вполне разумно. Теперь разум подсказывал иное решение, и парни, похоже, не обижались. Микроскопические спасители с боем, о чем свидетельствовали россыпи мельчайших искр на поверхности запертых машин, вытеснили собратьев второй генерации за пределы 100-метровой карантинной зоны вокруг бункера, и подчиненные Николая Николаевича выбрались на свежий воздух. Сделав по 3-4 глубоких вдоха, они утерли пот и в один голос заявили, что снова готовы к службе. Наряду с прочими моментами иметь боеспособное подразделение было хорошо. Плохо было одно – уходило время, а вместе с ним утекала и кровь. Уже не по 3% в минуту, конечно, но все равно утекала. Встретившая разведчиков прямо у порога Лена, увидев окровавленного мужа, чуть было там, у порога и не упала. Выручили Климов и Тамара. Вася поддержал Баркову, а Тома вдруг проявила недюжинные познания в военно-полевой хирургии, в разделе дисмургия. «Еще и не такое видела», — успокаивала она Лену, меняя Саше повязку. «От ранений в плечо точно никто не умер. Вася, поищи в аптечке антибиотики». «Нет, ну этого же мало», — сквозь слезы сказала Лена. «А вдруг там зашить надо или еще что-нибудь сделать?» «Невод заработал, значит, что-нибудь придумаем», — уверенно заявил Владислав. «Я свяжусь с нашим госпиталем». «Лучше я», — вмешался Николай Николаевич, — «с нашим». «Ты извини, Влад, но после всего», — он указал на Климова, — «я твоим коллегам не доверяю». «Не факт, что нас схватили люди из ОФЗР», — возразил Вася. «Я только предположил». «И я с твоим предположением согласен», — закончил генерал. «Кстати, последней каплей было неожиданное включение невода. Как это понимать? Невод сдался на милость системе? И почему это случилось? Да потому, что ваш ОФЗР — пятая колонна. Логично?» «Влад, ответь ты. Логично?» Барков, утомленный и слегка ошалевший от обезболивающего, уже не услышал, что там ответил Владислав. Нет, Саша не заснул и не потерял сознание. Он просто ушел в себя, в свои мысли и переживания. Сначала они вращались вокруг ощущений. Боль никак не желала уходить. Но вскоре в процесс обезболивания включился сокол. И Саше полегчало. А потому мысли вернулись к делам. Правда, и тут им было суждено пойти по кругу. Как Барков не старался отвлечься, ему не давало покоя одно – конечная цель системы, ее отдаленная, главная задача. Он даже примерно не мог предположить, что это может быть за цель, но чувствовал, что это нечто такое, в сравнении с чем заражение техносферы электронно-механическим СПИДом – детские игры. «Помнишь, какой я была смешной?» Ольга прижалась к Владиславу. «До сих пор не понимаю, как ты меня разглядел?» После пополнения личного состава базы 9 офицерами ФСБ, старожилам пришлось потесниться и пожертвовать ненужной, в общем-то, конспирацией отношений. Ольга переехала в комнату Влада, а в ее бывшей каморке были установлены 3-ярусные койки. Формальность, конечно, парни не собирались разлеживаться. Но взявший на себя функции коменданта Николай Николаевич настаивал на четкой организации всех сторон жизни в осажденной крепости. «В 19 лет все смешные», — Влад взглянул на проекцию часов. «Мы опять потратили время на глупости». «Хочешь спать?» «Нет», — Ольга прижалась сильнее. «Лучше еще немного глупостей. Мне тебя так не хватает. Всегда не хватало. Даже замужем? Не напоминай мне об этом кошмаре. Когда мы с тобой расстались, я была готова на все. Сначала думала, пройдет, забуду и начну жить заново. Но ничего не получилось. Я вспоминала о тебе каждую минуту. Искала кого-нибудь хоть немного похожего. Но таких, как ты, больше нет. А замужество? Это был жест отчаяния. У меня до сих пор все как в тумане. Словно это происходило не со мной. Ты ревнуешь?» Она приподнялась на локте и взглянула на Влада, как ему показалось, с надеждой. Что он мог ответить? Роман, начавшийся 23 года назад и продлившийся целых 10 лет, не имел особых перспектив. Оба понимали это еще тогда. Влад был женат, причем повторно. У него были дети, налаженный быт, и хотя ему казалось, что он любит Ольгу по-настоящему, нарушать привычное течение жизни он не собирался. а ей то ли не хватало смелости, то ли мешало правильное воспитание, вырвать его из семейных пут она так и не сумела. Когда ей исполнилось 27, она попыталась порвать с любимым, но выдержала без него лишь 3 месяца. Затем был еще один год, полный любви и страданий, к концу которого все иллюзии развеялись окончательно. Быть вместе они не могли, а перезваниваться и встречаться раз в месяц на съемных квартирах означало только еще больше мучить друг друга. Закончилось все так, как заканчиваются подобные истории. Владу предложили работу в Неводе, и он уехал в Брюссель. Штаб-квартира европейского филиала СБН в то время располагалась там. Еще примерно год Ольга переживала, звонила каждый день, и все их разговоры были полны нежности и грусти. Но затем у нее появилась новая работа. Ее завертели дела, обустройство быта. Когда она выходила замуж, Влад был в командировке в Штатах. Он прислал ей поздравление и подарок. После этого они не созванивались и не встречались целых 8 лет. А когда еврофилиал СБН переехал в Москву, то первый из прежних знакомых прямо в Шереметьево Влад встретил Ольгу. Она провожала каких-то родственников. Встреча получилась удивительно теплой, и этот факт решил все. С тех пор вот уже 4 года их роман развивался с новой силой. Правда, как и прежде, не совсем так, как хотелось бы Ольге. Да, они виделись теперь ежедневно, иногда даже сутками, особенно после того, как Влад пригласил подругу поработать в отделе стратегического планирования в своей личной команде. Если удавалось вырваться с работы, ночевать они приезжали в один и тот же дом, правда, по отдельности. Но все свободное время Влад посвящал своим детям. Как и раньше, он не принадлежал Ольге безраздельно. Она не ревновала, нет, просто чувствовала, что ее единственная в жизни любовь 60% так и осталась безответной. Все эти проценты принадлежали его детям. «Я ревную?» «К тому несчастному парню, которого ты вышвырнула с балкона?» Влад рассмеялся. «Немного». Он поцеловал Ольгу и сел на кровати. «Пора». «Ребята, наверное, уже привезли врача. И Тамару надо проведать, как там ее виртуальный поиск. А тебе придется сыграть роль хозяйки большого дома. Справишься?» «Да. Годы сделали меня настоящей наседкой и неплохой домохозяйкой. Ты разве не заметил?» «Яичница с беконом?» Влад поднял ироничный взгляд к потолку. «О да, это божественно. Ну ты...» Ольга толкнула его локтем в бок. «Я умею готовить все, что угодно. Я теперь действительно богиня на кухне». «Все, что угодно, это да». Влад встал и начал одеваться. «Умеешь. И на кухне тоже. А еще в ванной, гостиной, в лесу и на пляже». Ольга томно потянулась. «Помнишь? Ночью в парке». «Еще бы». Влад наклонился и поцеловал ее в шею. «Поспи часок». Он уже выходил, когда Ольга его окликнула. «Влад, а ты звонил своим?» «Да», — он кивнул, — «с ними все в порядке. Сказал им, чтобы выключили всю технику и сидели дома. Сережка сначала был против, как же так, неизвестно, сколько жить без компа, но потом сдался». «Ладно, поспи, я разбужу». Влад аккуратно прикрыл за собой дверь и, мягко ступая, чтобы не потревожить расположившееся в соседней комнате семейство Барковых, прошел к лифту. Наверху, в штабной комнате, было тесно и душно. Николай и его подчиненные вовсю использовали неучтенный канал подключения к Неводу. А Климов с важным видом изображал консультанта по вопросам программного обеспечения и подводных течений в международной политике. «Как дела?» — Влад заглянул в комп генерала. «Как сажа бела?» — — честно ответил Николай Николаевич. «Пока ничего утешительного сказать не могу. Похоже, из очагов сопротивления системе остались только мы да Кремль. Там твой друг-одиночка, оказывается, тоже из четвертых прописал». «Надолго ли их хватит? Вот вопрос», — встрял Климов. «Есть и понасущнее вопросы», — продолжил генерал. «Например, что такое третья генерация? Кое-кто считает, что пресловутая главная задача системы и роботы линейки S3N как-то связаны». «Главная задача? Это вам Барков подсказал?» «Из него сейчас подсказчик, прямо скажем, никакой», — Николай вздохнул. «А хотелось бы. Как он?» «Врач сказал, все нормально. К утру будет в более-менее приличной форме. А про задачу нам одиночка поведал». «Ну, и что вы решили?» «А ничего. Что тут можно решить? Будем ждать вестей от Тамары. А пока вот коммюнике составляем. Хочешь послушать?» «Давай». Николай откашлялся и начал торжественным тоном. «И Тартас уполномочен заявить». «Шутка. Начало придумают в Кремле. Нам они поручили изложить суть вопроса. Вот я и набросал. Миру угрожает система, глобальная мультиформная сеть, объединившая все компьютеры, машины и электронные приборы. Это объединение удалось системе после того, как она внедрила во все управляющие блоки электронных приборов боевых нанороботов, способных подчинять машины-носители системе, а также распространила в глобальной сети и неводе программы взлома и переподчинения. «Нетволд», — поправил Владислав. «Ну да», — генерал заменил. «Системе и ее подручным противостоят соколы, биокомпьютеры, внедренные в людей-носителей. Они пытаются отследить все составные части системы и нейтрализовать нанороботов, поскольку являются аналогами «Сокола-3», управлявшего системой по приказу главного, человека, придумавшего и внедрившего преступный замысел в жизнь». «Придумать замысел». «Как-то не очень», — заметил Влад. «Лучше заменить на авантюру». «Лады. Придумавшего и осуществившего авантюру». «Но в отличие от уничтоженного в ходе специальной операции «Сокола-3», сражаются на нашей стороне. Однако «Соколы» не имеют доступа к центру управления системой. Они даже толком не знают, через какую из сетей это делается», — снова вмешался Климов. «То ли через ИНЕТ, то ли через НЕВОД». «А потому», — генерал повысил голос и строго взглянул на Васю, «а потому вынуждены бороться с ее периферийными компонентами, последовательно их нейтрализуя и постепенно подбираясь к более важным центрам». «Не годится», — прервал генерал Владислав. «Почему?» — чуть обиженно спросил Николай Николаевич. «Не Чехов, конечно. Ну так и тема не вишневый сад. Просто не время пока для коммюнике». Владислав похлопал генерала по плечу. «Рано, Коля. Нам самим пока не все понятно. Главная задача — роботы S3N. А еще миссия «Сокола» — тоже неизвестная величина», — вышел на связь одиночка. «Здравствуйте, друзья». «Добрый вечер», — Владислав невольно поднял взгляд к потолку. «Какие новости в виртуальном мире?» «Все не так плохо, уважаемый Владислав Валерьевич. Наша дорогая Тамара делает успехи. Она освоила поиск пораженных нанороботами компов и подчинившихся системе серверов глобальной сети. Внедрение в них и восстановление изначальных установок требует некоторого напряжения. Но поскольку «Сокол» с точки зрения роботов имеет преимущество перед электронным центром системы, в конце концов ей это удается. Минус в том, что «Сокол» может приказывать роботам, лишь непосредственно внедрившись в пораженный серверный центр или комп. И это все, говоря языком врачей, паллиатив, полумеры. Чтобы отключить разом всю систему, требуется запустить в нее код деактивации, который известен только главному. Это мы уже поняли. Отлично, если так. Ведь получается, что сокол Тамары выступает сейчас в роли сдерживающего фактора, если угодно диверсанта, который выигрывает время, необходимое ударным силам, чтобы разыскать главного. То есть нужен Барков, сделал вывод Владислав. Ведь искать новое логово главного лучше всего через изнанку инфопространства, через виртуальность. Нет, ну мы тоже не будем сидеть, сложа руки, вмешался Николай. Будем писать коммюнике, ехидно подсказал Вася. Иди проверь, как там Александр, приказал ему Владислав. Вряд ли свеж, бодр и рвется в бой. Климов нехотя поднялся с кресла. От пола уж точно не отжимается. И побыстрее, Седой взглянул на Васю в упор. Оперативник СБН Климов. Климов мгновенно стал предельно серьезным и отправился выполнять поручение. А насчет главной задачи есть новости? Одобрительно посмотрев на Владислава, продолжил беседу с одиночкой генерал. К сожалению, нет. Зато я раскопал кое-какие сведения о роботах третьей генерации. Немного, но все-таки. Во-первых, количество этих наномашин пока невелико. А во-вторых, они имеют принципиально иное программное обеспечение. Какое? Не подскажу. Примерно полминуты все обдумывали слова одиночки. «Не слишком информативно», — наконец сказал генерал. «Что это дает?» Уверенность, что С3Н существует, а значит и главная задача – недосужий вымысел. В дверях появился Барков. Бледный, с запавшими, поблескивающими глазами, но достаточно бодрый. «Николай Николаевич», – выглянул из-за Сашиного плеча доктор, – «я умываю руки. Мало того, что пришлось оперировать в походных условиях, так гражданин Барков еще и режим не соблюдает». «Откроется рано, на меня не пеняйте». «Откроется, закроете. Пока свободный, доктор». Генерал махнул рукой одному из подчиненных. «Кресло». Офицер подкатил Саше кресло. «Саня, кофейку принести?» В комнату заглянул Климов. «Лучше чаю покрепче, с сахаром». Саша слабо улыбнулся. «Доктор прописал». «Я тут немного попутешествовал. Там». Он неопределенно помахал здоровой рукой. «Кажется, есть след». «Ага!» — Николай потер руки. «Где он?» «Его трансформер», — Барков взглянул на Владислава, «в точности такой же, как был у вас. Приземлился где-то в районе Босфора. Мне удалось нащупать пару диспетчерских ниточек. Они ведут в Стамбул, на территории военной части, охраняющей мост через пролив. Она расположена метрах в 300 слева от моста, на Азиатском берегу. Он сел 5 часов назад. И за это время мог уехать, улететь, уплыть куда угодно, уныло закончил генерал. Фигово. Не то слово, согласился Владислав. Но зато мы знаем самое основное. Главный жив. Остается его найти. «Будем искать», — вздохнул Николай. «Для начала попросим подключиться резидентуру СВР. Их в том Стамбуле много. Пусть напрягутся на благо Родины». «Смарт. Выход через текущее соединение невода на 5-ю линию. Нет, отставить. Прямо на руководство службы внешней разведки». «Ну, а я...» Владислав замялся. «Попробую выяснить маршруты наших служебных трансформеров за последние сутки. В Нетволд такими вертолетами пользуются лишь директора и их первые замы, то есть начальники континентальных служб безопасности».